Глава 32. Не встаю. Так и продолжаю сидеть, только теперь развернувшись к Демьяну лицом, спиной облокотившись на стенку старого комода. Наверное, впервые меня не держат ноги. Затаив дыхание, молча слежу за тем, как он увлеченно, неспешно перелистывает толстую пачку старых документов, периодически задерживаясь то на одном, то на другом, пожелтевшем от времени исписанном цифрами листе, проводя по ним пальцем, словно подчеркивает для себя найденные им странные несоответствия. «Ну что?» От нервного напряжения поток вопросов своевольно сыплется с моих губ. «Есть хоть что-то?» «Не уверен», — не поднимая на меня взгляда, отрешенно отвечает Демьян. «На первый взгляд здесь ничего нет. Но зачем в таком случае твоему отцу прятать эти документы? Можно отдать их специалистам, пусть проверят». Пытаюсь вклиниться с советами я. Это, конечно, займет некоторое время, но главное – это результат. Не всегда, запутанно отвечает Демьян. Времени-то как раз у нас нет. Мой мозг словно блокирует его ответ, не желая даже заострять внимание на нашем уже очевидном поражении. Понимаю, что рискованная ставка в этой игре со смертью была поставлена им именно на основании этих документов, а сейчас, видя заметное сомнение в его взгляде, лишь допускаю возможность нашего проигрыша, но как одаренная спортсменка не могу признать его, когда до финиша еще остается, пусть незначительное, но все же время. Все так же молча Демьян преодолевает расстояние до бабушкиного письменного бюро и, открыв его, кладет распадающуюся пачку документов на его пыльную поверхность, перекладывая листы, быстро фотографируя их на смартфон, не все, только выборочно пролистывая мимо, как ему кажется, незначительные поправки. Закончив, складывает их в ровную стопку и снова аккуратно в том же порядке собирает все в ту же пластиковую папку, нервно постукивая ее уголком по потрескавшейся от времени некогда лаковой глади стола. «Ань, еще паспорт свой с собой захвати!» Неожиданно прозвучавшая просьба словно разрезает пространство между нами, оставляя меня по одну, а его по другую сторону неприглядной реальности. Обхватываю себя руками, стараюсь спрятаться от возможных последствий, боюсь своего закономерного, как оказалось, такого сложного вопроса «Зачем?». Еще больше не хочу его ответа, понимая, что озвучен его, и это будет означать неизбежную капитуляцию, которую ни я, ни он сейчас совсем не готовы принять. Видя мою реакцию на его слова, он в два шага преодолевает расстояние между нами, наклоняется ко мне и поднимает меня, ставя на ослабевшие ноги, привлекая к себе, придерживая меня за талию. Склоняется еще ниже и своим рваным дыханием, шевеля волосы у меня на виске, прерывисто шепчет. «Девочка, ты же у меня такая сильная, такая смелая. Мы просто должны сейчас продумать всевозможные пути отхода. Ситуация с Якутом сложная, поэтому у нас просто нет времени на многодневные проверки найденных документов. Если...» Он сделал паузу, словно только ей смог протолкнуть дальнейшие слова себе в горло. «Если все пойдет не так, как я хочу, то вполне возможно, что вам с мамой просто необходимо будет сразу уехать. А ты? Тебе? Я должен буду остаться в любом случае». Не хочу продолжения нашего диалога, поэтому тянусь к нему своими губами и прикрываю глаза, пытаясь отгородиться своими чувствами, спрятавшись за ними, отстранившись от пугающей реальности. Он моментально перехватывает инициативу, властно приоткрывая своим языком мои губы, проскальзывая внутрь, завораживая меня откровенной эмоциональностью своего поцелуя. Влажный, жаркий, от которого трепет проходит по моему телу, мурашками поднимаясь от кончиков пальцев на моих ногах, делая круг по всему организму, концентрируясь вдоль всего позвоночника, колючей вереницей до самой поясницы, сворачиваясь там в тугой узел слепого влечения. «Демьян, Анюта, а сырники?» В наше эротическое противостояние вклинивается вопрос моей мамы, который, если не тушит огонь нашего желания совсем, то мгновенно останавливает его распространение по всему организму, заставляя тело болезненно тлеть от острого неудовлетворения. Мы сразу отстраняемся друг от друга, прислоняясь лбами и заразительно улыбаемся, оба наслаждаясь яркими моментами кратковременного счастья, отпущенного нам родительской заботой. «Будем!» — кричим оба в голос, пряча за напускной бравадой свои страхи. Только теперь я чувствую себя по-настоящему счастливой. Слежу вполуха за бессодержательным разговором мамы и Демьяна и улыбаюсь, размазывая остатки сгущенного молока по своей тарелке, запивая приторную сладость крепким терпким кофе, наслаждаясь давно забытым послевкусием. Крепко зажмуриваюсь, как в детстве, стараясь отпечатать в памяти значимый для меня важный эпизод, именно поэтому еще раз глубоко вдыхаю дразнящий, восхитительный запах ванили, желая, чтобы и он оставил свой оттиск, чтобы потом многократно дразнить устойчивым ароматом мое подсознание. «Анют!» — сквозь круговерть моих мыслей пробивается мамин вопрос. «Тебе еще положить?» «Нет, спасибо», — сразу отвечаю я. Смотрю на Демьяна, который пытается скрыть свои эмоции, но все же нервно барабанит пальцами по пластиковой папке перед собой. Понимаю, что нам пора, поэтому незаметно для окружающих киваю маме в сторону кухни, и она быстро встает, собирая со стола грязную посуду, аккуратно складывая ее в глубокую кухонную мойку. Подхожу, вставая рядом с ней, склоняясь к ее виску, трогая слегка растрепавшиеся волосы из всегда идеального пучка своими губами, шепча ей слова искренней благодарности. По ее лучезарной улыбке вижу, что они ей не нужны. Для нее вполне достаточно нашего общения, но тем не менее опускаю свои руки в раковину и забираю тарелку, перехватывая у нее хозяйственную инициативу. «Нам пора», — едва слышно шепчу ей. «Понимаю», — быстро отвечает она. «Я еще со вчерашнего вечера заметила, что что-то не так. Представляешь, оказалось, что это совсем не тот ветер. Ань, я так ошибалась». «Представляю», — хмыкаю я, вспоминая череду своих злоключений из-за глупой, но роковой ошибки. «Светлана Александровна», — вклинивается в наш разговор Демьян, — «вам Алексей не помешает? Если все это вам не совсем по душе, то он и в машине у подъезда может подежурить». «Да что вы!» — сразу возмущается мама. «Пусть со мной, дома». «Это все ненадолго. День-два, и все решится. Мы просто перестрахуемся. Вы только двери никому не открывайте, хорошо?» «Да, и еще. От брата своего Сергея. Звонки не принимайте, а лучше вообще с незнакомых номеров вызовы пока игнорировать. Если все же возьмете, то скажите, что вы не в городе. Пусть считает, что вас дома нет». «Хорошо», — соглашается мама. Я, закончив мыть посуду, вытираю мокрые руки о кухонное полотенце и, по привычке чмокнув ее в щеку, иду в коридор, где быстро нахожу свою сумку, во внутреннем кармашке которой лежит мой паспорт. Прихватив его, слежу за тем, как ко мне подходит Демьян. Протягиваю ему документ, и он, засунув его в задний карман своих джинсов, оглядывается в сторону кухни, прощаясь с моей мамой. «Спасибо за завтрак, Светлана Александровна!» Ободряюще улыбается ей. «Мы к вам еще обязательно заедем!» Быстро спустились по ступеням подъезда, проигнорировав скрипучий лифт, и вышли на улицу. Демьян сделал пару срочных звонков по телефону, отдавая четкие указания Игорю по поводу фотографий тех самых документов, которые он сделал у меня дома и уже переправил ему. Я стараюсь не вникать в суть разговора, стоя рядом с машиной, смотря по сторонам, наслаждаясь последними теплыми деньками осени. Странно, что совсем безветренно. Кажется, что природа замерла и не дышит в напряженном ожидании скорых холодов. Поднимаю лицо к небу и с интересом рассматриваю золоченый резной купол из желтых листьев над своей головой. Именно сейчас я чувствую себя по-настоящему счастливой. Разворачиваюсь и поглядываю на Демьяна, который до сих пор занят телефонным разговором, но смотрит только на меня, прищурив свои глаза от яркого солнца. Сначала даже не реагирую на красную точку, которая хаотично двигается по его телу, медленно поднимаясь вверх до его лба. Секунда. Яркой вспышкой в моем сознании мелькает мгновенное узнавание до боли знакомого, забирающего жизни лазерного луча для высокоточной стрельбы. «В сторону!» — ору ему, раздирая горло, и сама интуитивно склоняюсь вправо своим резким движением, подсказывая ему нужное направление. «У нас нет времени». Память подбрасывает мне страшные слова, и вот я уже слышу тихий свист пули, которая пролетает где-то совсем рядом, но реакция Демьяна мгновенна. Пригнувшись, сразу щелкает кнопкой автомобильного ключа, разблокируя двери, и кричит мне: «Быстро в машину!» Меня не нужно ждать, потому что я, склонившись, тут же запрыгиваю в салон следом за ним. С визгом шин наш автомобиль трогается с места, выезжая на оживленный проспект, теряясь в плотном быстром потоке, увозя нас от места происшествия. Только сейчас, спустя пару минут, я разгибаюсь и спиной откидываюсь на пассажирское сиденье, с трудом разжимая свои пальцы, которые все это время впивались в подлокотники, портя их дорогую кожаную обшивку. «Пристегнись!» – отдает короткую четкую команду Демьян и, не глядя на меня, продолжает ловко маневрировать между машинами, то и дело посматривая в зеркало заднего вида. Я тоже нервно оглядываюсь, но успеваю дрожащими руками все-таки защелкнуть свой ремень безопасности, обращая внимание только на то, как вправо стремительно склоняется стрелка спидометра. Не люблю скорость, поэтому крепко зажмуриваюсь до мелькающих черных точек, снова стараясь спрятаться от пугающей меня окружающей реальности. Демьян испугалась не за себя, за него. Из моей памяти словно вырвали с мясом кусок жуткого эпизода нашей с ним первой встречи, вернее ее завершения, когда я поставила красную точку, нарисовав помадой на его лбу абрис мишени. Вздрагиваю, когда к моим ледяным пальцам прикасается мужская горячая ладонь, успокаивающе накрывая мою руку, и только тогда страх за любимого человека отступает, и я медленно приоткрываю глаза, силой сжимая ее в ответ.